но и религию. Они поклоняются целому ряду богов. Религия эта отличается и от ислама, и от религий, исповедуемых индийцами. Она так и называется – кафири, что означает «язычество». А земля, населенная ее приверженцами, получила название Кафиристан, то есть «земля язычников». Первое упоминание о кафирах, понятно, это их название появилось уже во времена ислама, встречается в летописях походов Александра Македонского на восток. В начале лета 327 года до нашей эры он двинулся из Кабульской долины в поход на Индию. По каньону реки Кабул он вышел к сегодняшнему Джалалабаду. Далее его путь проходил через реки Кунар и через пограничные горы между современными Афганистаном и Пакистаном. Он перешел через перевал Нава, севернее Хайберского перевала, и встретил незнакомый народ, о котором в описаниях походов Александра Македонского говорится, что своим общественным строем, традициями и обычаями он напоминает греков. Согласно легенде, от этого народа и произошли кафиры. Вероятно, это и явилось основанием для тех суждений о происхождении кафиров, в которых неоднократно повторяется греческий мотив. Кафиров считают потомками солдат Александра Македонского или же участников какого-либо другого греческого похода, происходившего на 300 лет ранее. По другой версии, кафиры являются потомками греков, переселенных персами на восточные земли их империи и так далее. Западное происхождение кафиров обсуждалось много раз. Но вернемся снова к Александру и к летописям его походов. Там есть несколько упоминаний о людях, которые весьма напоминают кафиров нашего времени. Римский историк Квинтус Куртиус Руфус, описывая встречу Александра с незнакомым народом, говорит о деревянных надгробиях и о скульптурах из дерева, устанавливаемых в память об усопших. Это похоже на обычаи современных кафиров, которые хоронят своих умерших в деревянных саркофагах, помещая их в деревянные же гробницы, сооруженные не в земле, а на ее поверхности. Традиция устанавливать здесь же деревянные фигуры существует и в наши дни. Со времен падения империи Александра прошло больше 2000 лет. На территории Юго-Западной Азии чередовались разные политические, религиозные, культурные влияния. Наиболее сильным и активным было наступление ислама, но кафиры устояли и против него. В этом в течение столетий им помогали неприступные горы. В конце XIX века был подписан так называемый договор Дуранда, устанавливающий границу между Афганистаном и тогдашней Британской Индией, современный Пакистан. Кафиристан был отнесен к Афганистану, и эмир Абдурахман обратил кафиров в ислам, буквально огнем и мечом. С тех пор их земли официально носят название Нуристан, Святая Земля. Религиозное перевоспитание сопровождалось в ряде случаев переносом целых поселений в центральный Афганистан. Только через 25 лет во время Аманнуллаха смогли переселенцы вернуться на родину. Насильственные меры привели к тому, что традиции и обычаи кафиров были подавлены. Они сохранились лишь в долинах Брамбарет и Рамбур на северо-западе Пакистана, у самой афганской границы. Река, вдоль которой мы идем из Читрала на юг, это бурлящий ледяной поток. Проехав первый мост, мы попадаем на правый берег, в боковую долину, через которую проходит путь к селению Бирир. Река широкая, а узкий деревянный мостик, висящий на стальных тросах, более пригоден для вьючного животного, чем для автотранспорта. Мы должны выйти из машины и перейти мост пешком, после чего водитель на малой скорости осторожно переправляет джип на ту сторону. Еще 10 километров по узкому ущелью, скалистые склоны над нами и под нами. Шофер проявляет на узкой дороге все свое умение. И вот за поворотом появляется первое строение Бирира. Даже без всякого предупреждения можно понять, что мы в селении кафиров. Всего лишь через 10 километров пути все изменилось, и природа, и люди».